Глава 36. На них никто не напал. Метрах в 20 от берега появилась широкая трещина. Она начала расходиться в стороны. Потом из трещины бесшумно появился какой-то полупрозрачный светлый объект диаметром около 1,5 метра. Это были клетки жизни, представители местной фауны, которые обитали глубоко в тоннелях под дном озера. В определенный период своего существования они покидали свои тоннели и заселяли планеты. Но Стэн всего этого не знал. Под действием высокой температуры и раскаленных газов клетки раньше времени начали подниматься к поверхности сквозь образовавшиеся в почве трещины. Появившись, существо неподвижно зависло в сантиметрах в 40 над дышащим жаром дном озера, потом поднялось в небо и улетело. Стэн проводил его взглядом, недоуменно посмотрел на Искайрону. Она медленно покачала головой. «Я такого еще не видела», — тихо проговорила она. «Думаешь, оно живое или искусственное?» Стэн почесал щеку. Он уже и не знал, что хуже для них или лучше. Живое существо или искусственный летательный аппарат. Что уже говорить? Улетело, ну и ладно. Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Из трещины в дне озера появилось точно такое же создание. Стэн вдруг подумал, что это неизвестно что очень даже похоже на молекулу гигантских размеров. Внутри что-то перемещалось и делилось. Второе существо тоже улетело. «Ты что-то понимаешь?» Он недоуменно посмотрел на Искайрону. Она стояла рядом с ним и пристально смотрела на трещину. «Стэн, Стэн!» — прошептала она. «Смотри, еще одно!» Искайрона была права. Из трещины появилось третье существо, потом четвертое, пятое, и все куда-то улетели. Стэн с удивлением смотрел на все и ничего не понимал. «Они не опасны, правда?» Тем же шепотом спросила Искайрона. «Видишь, на нас даже внимания не обращают. Появляются и улетают. Интересно, что это? Как думаешь?» Стэн пожал плечами. «Пузыри какие-то, если это живые существа. Если искусственные аппараты, не знаю, что это. Таких нигде не видел. Может, ближе подойдем?» предложила Искайрона. «Лучше рассмотрим». «Давай, если хочешь». Стэн вытолкал ее вперед и стал ждать, что будет. Искайрона вернулась обратно. «Не толкайся, еще споткнусь», — упрекнула она. «Я случайно». «Так получилось», — оправдывался Стэн. Искайрона ничего не ответила, но много чего подумала. Стэн посмотрел по сторонам, увидел у своих ног охотника. «Пошли», — коротко сказал он, и с куском спекшейся глины в руках начал осторожно приближаться к неизвестному существу. Из трещины появился уже 8-й эллипс неправильной формы. Охотник послушно последовал за Стэном. На спине у него виднелся только один глаз. Это означало, что он был предельно осторожен. Стэн медленно подкрадывался к существу. Искайрона шла следом. Странное существо на их приближение никак не отреагировало и тоже улетело. Стэн осмелел, выпрямился и подошел к трещине на расстоянии нескольких метров. Остановился, стал ждать, что будет. Из трещины появилось 10-е полупрозрачное создание. Оно не улетело, зависло на полуметровой высоте и медленно покачивалось из стороны в сторону. Стэн в нерешительности завертел головой. Его взгляд упал на Искайрону. Она в упор смотрела на него. Стэн с шумом выдохнул воздух, кивнул ей, мол, спрашивая, «Ну, дальше-то что?» Искайрона покачала головой и развела руками. Она не знала, что им делать. «Ясно», — проворчал Стэн и осторожно протянул руку с куском глины к существу. Оно плавно отодвинулось на некоторое расстояние. Стэн хмыкнул, опустил руку. Существо вернулось на прежнее место. Стэн проделал эту операцию 2 раза. Все повторилось в той же последовательности. Тогда Стэн протянул 2-ю руку, в которой ничего не было. Существо осталось парить на месте. Стэн начал кое-что понимать, но сомнения еще оставались. «Ты видела? Видела?» — хрипло проговорил он, не поворачивая головы. «Когда в руке что-то есть, оно отодвигается. Когда ничего, висит на месте. Точно, живое!» — уверенно заключил он. «Боится, наверное», — предположила Искайрона. Стэн покосился на нее. «Еще неизвестно, кто кого боится. Потрогай, если смелая такая». Искайрона отрицательно покачала головой. «Нет», — и спрятала обе руки себе за спину. Стэн невольно улыбнулся. Пока он думал, что ему делать, Охотник поднялся в воздух и запрыгнул на спину неизвестного существа. Для Стена такое поведение охотника было неожиданным. «Охотник, слезь!» — крикнул он. Охотник не подчинился. Один его глаз скатился с его спины и начал обследовать спину существа. Стэн и Искайрона с любопытством смотрели на все. «Стэн, что он делает?» — спросила Искайрона. Стэн пожал плечами. «Откуда я знаю? Смотрит, изучает. Странно, что не атакует. Может, нам тоже залезть, как думаешь?» — неожиданно спросил он. Искайрона с удивлением посмотрела на него. «Туда?» — она показала рукой. «Туда, куда же еще?» — ответил Стэн. «Зачем?» — удивилась она. «Может, это опасно? Мне как-то не по себе. Может, подождем?» «Ничего не опасно. Если бы было опасно, охотник давно бы разорвал его на куски. Похоже, он дает нам понять, что существо или объект безопасен. Ты как хочешь, а я пошел». Стэн сделал шаг в сторону объекта. Тот остался на месте. Искайрона пошла за ним, но ей было страшно. Она так и сказала. А потом добавила. «Стэн, а зачем нам залезать на него? Вдруг оно только и ждет этого. Когда мы залезем, оно нас проглотит и улетит. Или не проглотит, но тоже улетит. А мы будем сверху. И что мы будем делать тогда? Ты подумал об этом?» Стэн медленно почесал щеку, потом мочку уха. «Слушай, ты столько всего придумала? Даже не знаю, что ответить. Если что-то появится подозрительное, то мы спрыгнем вниз. Ты пока не лезь, я первый залезу, а ты смотри. Если что-то не так, кричи, поняла?» «Поняла. А что кричать?» Стэн с недоумением посмотрел на нее. «Как что кричать?» «Кричать, что я то-то увидела или что?» — уточняла Искайрона. Стэн пристально посмотрел на нее. Искайрона не шутила. «Ты что, дура?» — наконец спросил он. «Дура?» — удивилась она. «А что такое дура? Это такое название на космическом корабле или что? На моей планете нет такого слова. Ты мне объясни, Стэн. Я люблю новые слова. Ведь интересно узнать что-то новое». Искайрона смотрела на него во все глаза. «Издеваешься?» — сердито спросил он. Потом отвернулся и осторожно полез на спину существа. «Охотник, подвинься!» «Расселся как...» «Дура?» — спросил ему в спину Искайрона. «Охотник тоже дура?» Стэн рассердился. «Что ты прицепилась ко мне с этой дурой? Лезь, давай руку!» Стэн ловко втащил Искайрону на спину неизвестного существа и стал ждать, что будет дальше. Под их весом спина существа немного расширилась, но оно продолжало спокойно висеть на одном месте. Стэн с интересом ощупывал поверхность, на которой они сидели. «Теплое и упругое», — с любопытством проговорил он. «Надеюсь, оно не лопнет», — заметила Искайрона. «Чего ему лопать?» — возразил Стэн. «Охотник знает, что делает. Верно, охотник?» Со спины охотника скатился второй глаз и остановился рядом с первым. Искайрона внимательно проследила за передвижениями глаз необычного существа, а потом сказала. «Он, может, и знает. А ты, Стэн?» «Я тоже знаю». «Довольно?» — сердито ответил Стэн. «Смотри, чтоб не упало. И хватит придумывать вопросы всякие умные. Лопнет, не лопнет», — пробормотал он себе под нос. «Что надо, то и сделает. Тебя спрашивать не будет». Стэн заворочился, случайно надавил на светлое пятно слева. Существо сразу повернуло влево. Стэн убрал руку, существо вернулось обратно. «Видела?» — спросил он. «Медуза слушается, ею можно управлять». «Медуза?» — удивилась Искайрона. «Медуза», — утвердительно ответил Стэн. «Надо как-то их называть». «А мне они напоминают ломотанов», — возразил Искайрона. «Где-то я уже их видела. Но те были маленькие, а эти огромные. И у медуз щупальца, а у этих нет». «Какая разница?» — нетерпеливо воскликнул Стэн. «Главное, что мы с тобой понимаем, о чем идет речь, и ими можно управлять. Смотри!» Он снова надавил на светлое пятно. Существо или ломотан послушно повернуло влево. «Ты видела, видела?» — довольным тоном спросил он. «Да, видела. Интересно, что дальше?» «Надо искать». Стэн начал шарить вокруг себя руками. Надавил еще на одно пятно. Ломотан повернулся вправо. «Получается!» — в голосе Стэна звучала нескрываемая радость. «А как сделать, чтобы он двигался?» — спросила Искайрона. Она сидела рядом и с любопытством следила за действиями Стэна. «Видишь, пятна то появляются, то исчезают. Наверное, он нам подсказывает, что нужно делать и какие пятна нажимать». «Это ты меня спрашиваешь? Откуда мне знать? Случайно выяснил?» — Стэн задумался. Потом нажал еще несколько светлых пятен. Ломотан немного поднялся в воздух и полетел низко над кронами деревьев. Стэн не верил своим глазам. «Мы летим, Искайрона, летим!» Довольным тоном проговорил он. Даже не верится. Хоть что-то на этой планете есть полезное для нас. Да, летим, согласилась девушка. А куда летим? Куда? Стэн посмотрел прямо. Пока туда. А что, у тебя есть конкретные предложения? Да, мы можем полететь к кораблю. Если Ламатан послушается, довезет нас туда, ответила из Скайрона. Я видела здесь недалеко один. Попробуй, слушается еще или уже нет. Тогда придется прыгать вниз на деревья. Кто знает, куда он нас завезет. Услышав ее слова, Стэн немного нахмурился, осторожно нажал на светлые пятна. Существо послушно отреагировало на каждое прикосновение. «Пока слушается», — ответил он. «Хочешь, ты попробуй». И Скайрон отрицательно покачал головой. «У тебя лучше получается. Я буду следить за дорогой». Она внимательно осмотрела спину существа. «Стэн, ты заметил, что спина Ламатана заметно увеличилась? Сначала он был меньше». «Да, заметил. Наверное, потому что летит, и мы сидим. Дополнительный груз. Зато теперь больше места. Мы можем спокойно устроиться, не опасаться упасть на землю». Стэн лег на спину Ламатана и принялся разглядывать полупрозрачную кожу. «Там что-то есть внутри, но не пойму, что», — наконец сказал он. «А ты что думаешь?» «Думаю, нам не стоит расслабляться. Мы не знаем, что это на самом деле. Надо быть осторожными и готовыми ко всему», — ответила из Скайрона. Подумав, добавила. «Нужно крепко держаться. Вдруг Ламатан в воздухе перевернется или надумает нас сбросить. Представляешь? Конечно, лететь хорошо, но мне как-то неспокойно». Стэн невольно осмотрел спину Ламатана. Он понятия не имел, за что можно было ухватиться на гладкой коже. На всякий случай он осторожно распластался, раскинул руки в стороны и обхватил спину Ламатана руками. И Скайрон удивленно наблюдал за его действиями. «Стэн, а ты что делаешь?» — наконец спросила она. Стэн почему-то покраснел. «Держусь, разве не видишь?» — пробормотал он. «Ты тоже так делай. А как по-другому? Ушей, хвоста или хобота у него нет. Рогов тоже. За что держаться?» И Скайрона не двигалась. «Что ты на меня смотришь, как на новый флагер? Что-то лучшее придумала?» «Не могу, Стэн, у меня спина болит», — пожаловалась из Скайрона. «Ударилась, когда падала». «Где?» — спросил Стэн. «Что где? Где падала или где ударилась? Или где болит?» — уточнила из Скайрона. Стэн в ответ что-то промычал. Ему уже хотелось толкнуть ее вниз и лететь одному. Только он и охотник. Идиллия. Но он этого не сделал. Стэн вдруг напрягся и начал всматриваться вперед. «Из Скайрона, ты посмотри!» — крикнул он. «Вон куда они все летят! И наш туда летит!» И Скайрон изумленно вскрикнула. Метрах в 300 на большой поляне столпились десятки ламатанов. Они объединялись в какие-то огромные организмы или конструкции. Другие исчезали в пещере под землей. Их было много. И со всех сторон прибывали все новые и новые ламатаны. «Сколько их здесь? Стэн, ты видишь?» — тихо спросила из Скайрона. Стэн молчал. Он смотрел в другую сторону. На его лице появилась радостная улыбка. Метрах в 200 на небольшой поляне среди деревьев он увидел флайграф. Его флайграф. Тот, что улетел по ошибочной команде. «Флайграф! Мой флайграф!» — радостно крикнул он. «Поверить не могу! Смотри, вон он! Среди деревьев! Да куда ты смотришь? Вон, левее! Видишь?» «А, да, теперь вижу!» — закивала из Скайрона. «А откуда ты знаешь, что это твой? И как он здесь очутился?» «Знаю и все. Узнал. А я думаю, куда он улетел? Это долго рассказывать. Потом расскажу. Вот это удача, вот это повезло. На этой штуке, конечно, тоже можно летать, но лучше перебраться на флайграф». «Я согласна, Стэн. Полетели туда». Стэн попытался развернуть Ламатана, но тот его не слушался и продолжал медленно лететь к своим собратьям. Стэн продолжал надавливать на светлые пятна. Реакции не последовало. «Не слушается?» — догадалась из Скайрона. «Нет». Стэн нахмурился, недовольно засопел. «И высота приличная, чтобы спрыгнуть». Он посмотрел вниз. «Метров 15 или 20. Можно прыгнуть на кроны деревьев. Охотник смягчит удар, но все равно опасно». «Наверное, он с самого начала сюда летел и ничего у нас не слушался», предположила из Скайрона. «Мы думали, что управляем им, а на деле он летел куда ему нужно. Вот так». Стэн молчал, соображая, что им делать. Из Скайрона тоже молчала. На помощь пришел охотник. Неожиданно он возил коготь в спину Ламатана, а потом укусил его. Спина Ламатана задрожала, покрылась складками. «Охотник, ты что? А ну перестань, не кусай его!» Изумленно воскликнул Стэн, вскакивая на ноги. «Из Скайрона, держись!» Он схватил ее за руку. Дальнейшие события развивались очень быстро. Стэн не успел даже ничего предпринять. Охотник словно взбесился. Вцепился клыками и когтями в спину Ламатана и начал рвать его на куски. На команды, крики и угрозы Стэна он не обращал внимания. Ломатан начал извиваться, бросаться в стороны, а потом лопнул.